Через месяц, в начале июня, Дэвид однажды утром проводил Дженни на центральный вокзал в Тайнкасле. Договориться с Грейс Тисдейл относительно приезда Дженни в Винраж оказалось очень легко. Грейс пришла в восторг. Сумма, которую Дэвид мог платить еженедельно, была довольно мала. Но из откровенного, бесхитростного письма Грейс было видно, что и эта сумма будет принята с удовольствием. Дженни была оживленна, предвкушение отдыха в деревне кружило ей голову, румянило щеки, придавало блеск глазам. Она была полна горячей нежности и раскаяния. Она уже воображала, как кормит цыплят, гладит прелестных маленьких ягнят, а через 3 недели возвращается к Дэвиду чистой, облагороженной и красивее прежнего. О, как это замечательно! Они стояли с Дэвидом у открытой двери купе, а на ее месте в углу была приготовлена пачка газет и журнал. Она подумала, что очень мило было со стороны Дэвида купить ей журнал. Она не то чтобы одобрила его выбор, но приличной даме подобает иметь с собой в дороге какой-нибудь журнал. А для Дженни самой большой радостью было делать то, что подобает. Она болтала, обращаясь к Дэвиду, бросая на него время от времени умильные взгляды, выражая ими свое раскаяние и искреннее желание исправиться. Дэвид упорно молчал. Дженни часто задавала себе вопрос, что он думает о том, но о том, о чем она так глупо проговорилась. Иногда ей смутно казалось, что он все забыл или не поверил ей, потому что он ни разу не упоминал об этом. Во всяком случае, она была убеждена, что он ее простил, и это льстило ее тщеславию. Она не понимала, каким страшным ударом было для Дэвида это открытие. Он думал, что она всегда была ему верна. Он с глубокой нежностью берег воспоминания о маленьком Роберте. И одной фразой Дженни все разрушило. Дэвид страдал ужасно. Но так как он не обвинял ее, не допрашивал, не выпытывал от нее каждую грязную подробность и не колотил до смерти, то Дженни полагал, что он не страдает. Она в сущности не знала Дэвида и не способна была оценить силу характера и благородства, которые заставляли его молчать. В глубине души она недоумевала, но была довольна и, пожалуй, немного презирала Дэвида. Она посмотрела на большие часы в конце платформы. «Ну, сейчас отойдет». Дженни вошла в купе, и Дэвид захлопнул дверь. Раздался свисток. На прощание она крепко обняла Дэвида. «Ты будешь скучать по мне, да, Дэвид?» Затем со вздохом удовлетворения она принялась устраиваться в купе. Путешествие было длительное, но Дженни коротала время за журналом и сандвичами и с интересом рассматривала пассажиров. Дженни чрезвычайно гордилась своим умением разбираться в людях. Одним зорким взглядом она определяла, как они одеты, сколько стоит шляпка, настоящие или поддельные бриллианты на какой-нибудь даме, принадлежит ли она к настоящему обществу. В 2 часа Дженни пересела в другой поезд, в 3 она прошлась по коридору и выпила чашку чаю за самой светской беседой с симпатичным молодым человеком, сидевшим за тем же столиком. То есть, собственно говоря, он сидел за соседним, но пересел к ней. Странно, он оказался коммивояжером. Посмеиваясь про себя, она вспомнила о том лысом коммивояжере, которого выдумала для успокоения Дэвида в их медовый месяц. «Милый Дэвид», — она держалась, право, очень холодно, с симпатичным молодым человеком, проявила только вежливый интерес, когда он объяснил, что занимается распространением хирургических инструментов. О, она держала себя в высшей степени достойно и на прощание пожала ему руку, как настоящая леди. В половине пятого она приехала на узловую станцию Барнхэм, и здесь ее встретил Дэн. Дэн выглядел таким большим, здоровым и счастливым. На нем была старая солдатская рубашка, расстегнутая у ворота, гамаши и короткие кожаные штаны. Дэн приехал в маленьком легковом форде и, подхватив саквояж Дженни, как перышко, повез ее на ферму в Винраж. Ферма очень понравилась Дженни, а прием Грейс еще больше. Грейс приготовила великолепный ужин из самых свежих яиц и пирога, и множество маленьких круглых приаппетитных на вид пирожных, о которых Грейс сказала, что это суссекские пряники. Они уселись все вместе: Дженни, Грейс, Дэн, маленькая Кэролайн Энн и Томас, новый малыш, который отзывался на кличку Дикери Док и восседал на высоком стульчике справа от Грейс. Они сидели в просторной кухне с каменным полом, и Дженни восторгалась и пирожными, и свежими яйцами, и Дикери Доком. Дженни восторгалась всем решительно. «Здесь так мило», — говорила она. После чая Грейс повела Дженни осматривать ферму, объясняя ей, что у них очень небольшой участок, только 40 акров, который они арендуют у старого мистера Перселла. Грейс не делала тайны из того, о чем проницательная Дженни уже и сама догадалась. Грейс с удивительной простотой признавалась, что им с Дэном приходится очень туго. Птицеводство, ради которого Дэн главным образом и арендовал ферму, дело трудное, малодоходное. Но летом они возьмут постояльцев, а постояльцы, Грейс улыбнулась, платят. Улыбалась Грейс часто. Она была безмерно счастлива с Дэном, Кэролайн Энн и Дикери Доком. Ей приходилось работать, не покладая рук, но она чувствовала себя счастливой. Ведь она увезла Дэна с рудника, далеко-далеко от проклятой шахты, а это главное. «А деньги?» — сказала в заключении Грейс. «Деньги — чепуха». Тронутая откровенностью Грейс, Дженни горячо ее поддержала. «Да», — усмехнулась она, гордясь тем, что может поддержать Грейс соответствующим аргументом. «Да, именно так всегда говорит мой Дэвид». Утомленная поездкой, Дженни в этот вечер рано легла спать. Она хорошо выспалась, а когда проснулась, уже ярко сияло солнце, и зеленые деревья качались под легким ветром, и мычала где-то корова. «О, как мило!» — подумала Дженни, нежась в постели. В дверь постучали. «Войдите!» — пропела Дженни в превосходном настроении. Вошла аппетитная толстуха, единственная служанка Грейс, приходившая из деревни на поденную работу, и принесла Дженни завтрак. Девушку звали Пэг. Щеки у нее были красные, как вишни, а короткие ноги массивностью напоминали ножки рояля. Дженни очень забавляли ноги Пэг, уморной только. Она маленькими глотками выпила чай, встала, накинула халат и зеленый шарф с красивой отделкой из перьев марабу, пушистый, как ее халат, и прелестный. Затем побежала в ванную. Дом был старый, тесовый, на стенах обоев не было, но Грейс поработала над ними своей кистью. Яркая окраска стен красиво выделялась на фоне старого потемневшего дерева. Ванная тоже была уютная, очень простая, выкрашенная эмалевой краской. Дома Дженни никогда по утрам не принимала ванны, но когда гостишь в чужом доме, то отчего же и нет? Это естественно. После завтрака Дженни одна побродила по ферме. на каждом шагу открывая новые прелести. Смышленные крохотные цыплята, приятный запах гумна, садик, милый Грейс, где росли красивые камнеломки, очаровательные компании поросят, которые убегали от нее, помахивая хвостиками и подпрыгивая, похожие на свору миниатюрных гончих. «О, как чудесно жить в деревне!» — вздыхала Дженни в экстазе. В 11 Грейс спросила Дженни, не хочет ли она поплавать. Грейс сказала, что летом они всем семейством каждый день ходят купаться, как бы заняты они ни были. Она прибавила с улыбкой, что Дэн и она дали торжественную клятву не пропускать ни одного дня. Дженни плавать не умела, но охотно отправилась с ними на берег, короткую полосу песчаного пляжа, окаймлявшую их участок. Дженни стояла на берегу, наблюдая, как Грейс, Дэн и их семейство входят в воду. Дэн нес Кэролайн Энн, а Грейс — шестимесячного Дикери Дока. Они шумно веселились и дурачились в неглубоком месте у берега. Потом дети лежали на горячем песке, а Грейс и Дэн плавали. Они заплыли далеко, и когда вернулись и вышли из воды, напомнили Дженни картинку на обложке ее журнала. Что-то перехватило ей горло. Крепкое и стройное тело Грейс было бронзовым от загара. Она держалась прямо с непринужденной грацией. Вот они с Дэном затеяли игру, перебрасываясь Дикери Доком как мечом. И вы думаете, Дикери Доку это не нравилось? Кэролайн Энн бегала вокруг, визжа от восторга, умоляя маму и папу бросить Дикери Дока на землю. Но мама и папа не хотели. И в конце концов Дэн схватил Кэролайн Энн за ноги, и все кучей свалились на песок. Потом истекли свободные полчаса Дэна, и он умчался домой, чтобы поехать в Форде в Фитльхэмптон. Дженни, возвращаясь с пляжа вместе с Грейс, была задумчива. Какое значение имеют деньги для этих счастливых людей? У них прекрасное здоровье, свежий воздух, чтобы дышать, море, чтобы купаться, и солнце, чтобы греться в его лучах. После завтрака Дженни тотчас же засела за письмо к Дэвиду и написала письмо на 4 страницах, закапанных слезами, восторгаясь прелестями простой жизни и деревенскими удовольствиями. Она прошла пешком всю дорогу до Барнхема, чтобы отправить письмо, и почувствовала себя духовно облагороженной и чистой. Она решила, что нашла свое призвание. Она может тоже, если захочет, стать такой, как Грейс. Почему бы нет? Дженни усмехнулась. Она хотела ласково погладить ягненочка, просунувшего нос через изгородь, а он убежал от нее и остановился за нуждой посреди поля у ближайшего стога сена. Но это ничего, ничего, все так чудесно, что словами не выразишь. Следующий день был солнечный и веселый, за ним другой, такой же и третий, и по-прежнему все еще казалось ей чудесным. Быть может, впрочем, если поразмыслить, пожалуй, не таким уж чудесным. Дженни понимала, что все с течением времени приедается, и поэтому-то ей хотя и нравится на ферме, но не так, как нравилось в начале. Странно. Дженни усмехнулась про себя, сидя в субботу одна на берегу и куря папиросу. Ведь это не потому, что Дэн и Грейс уже менее ласковы к ней. Дэн и Грейс относятся к ней прямо-таки замечательно. Но, надо сознаться, здесь чуточку, самую чуточку скучно. На пляже ни души, не говоря уже о том, что нет ни оркестра, ни площадки для гулянья. А что касается кормления цыплят, так ей, надо прямо сказать, это до смерти надоело. А свиньи, противно и смотреть на этих грязных животных. Она встала и, чувствуя, что следует чем-нибудь заняться, решила пойти пешком в Барнхем. В Барнхеме она купила еще пачку папирос и утреннюю газету, потом зашла в Мэрисот и выпила стакан портвейна. Что за дыра! И как у них хватает нахальства называть это отелем? А она сегодня особенно эффектна. Ей сказала это зеркало с рекламой фирмы Басс на противоположной стене. Так эффектно, и никто ее не видит, кроме корявой старушонки в Мэрисоте, которая смотрела на нее подозрительно и чуть не отказалась подать ей вино. Старуха кормила кур. «О, Господи!» — подумала Дженни. «Неужто я никогда не избавлюсь от этих проклятых кур?» Она воротилась на ферму, злая-призлая, прошла прямо в свою комнату и принялась читать газету. Газета была лондонская. Дженни обожала Лондон. Она за всю свою жизнь была там 4 раза, и ей там очень нравилось. Она прочла всю светскую хронику Лондона, затем объявления. Объявления ее очень заинтересовали, в особенности те, в которых говорилось, что требуются опытные продавщицы. В этот вечер Дженни, ложась спать, о чем-то усиленно размышляла. На завтра день выдался дождливый. «О, Господи!» — сказала Дженни, с огорчением глядя на дождь. «Мокрое воскресенье!» Она не захотела идти в церковь, слонялась по ферме, как тень, и неласково обошлась с Кэролайн Энн. Днем Грейс прилегла отдохнуть, а Дэн пошел на сеновал за сеном. 5 минут спустя Дженни пришла туда же. «Алло, Дэн!» — позвала она весело, метнув на него игривый взгляд и кокетливо расставив ноги. Дэн посмотрел на нее, не отвечая на улыбку. «Алло!» — отозвался он без всякого энтузиазма и, повернувшись к ней спиной, снова усердно занялся сеном. У Дженни лицо вытянулось. Она из самолюбия постояла еще минуту. Ну, конечно, ей следовало знать, что для Дэна не существует ни одной женщины, кроме Грейс. Он просто дубина. Дженни вышла под дождь. «Дубина», — бормотала она, — «настоящая дубина». Следующий день опять был дождливый. Недовольство Дженни возросло. До каких пор ей придется терпеть скуку в этой проклятой дыре? Еще 12 дней? Нет, ни за что, ни за что. Ей пожить хочется, повеселиться. Она создана не для этой капустной идиллии в нищете. Она начала сердиться на Дэвида за то, что он отослал ее сюда. Даже возненавидела его за это. Да, это для него очень удобно. Теперь он, конечно, развлекается в Тайнкасле. Ей известно, что проделывают мужчины в отсутствии жен. Он, наверное, отлично проводит время. А она торчит тут, в этой дыре. И Дженни начала мысленно перетолковывать по-своему всю историю их отношений с Дэвидом. Нет, она не намерена выносить это дольше. С какой стати? Она может сама зарабатывать 4 фунта в неделю и при этом наслаждаться Лондоном. Собственно, она не любит Дэвида. На другой день выглянуло солнце, великолепное солнце. Но оно не вызвало ответного жара на щеках Дженни. Двери и окна фермы были широко открыты. В них влетал приятный ветерок. Грейс варила варенье. Чудное варенье из вишен собственного сада. Раскрасневшаяся, веселая, суетилась она в просторной кухне. Она подумала, что Дженни сегодня, кажется, не в духе, и когда подоила свою единственную джерсейскую корову, поставила на стол перед Дженни стакан жирного парного молока. «Я не люблю молока», — сказала Дженни и вышла хмурая на залитый солнцем двор. Пчелы жужжали над цветами, за домом Дэн рубил дрова, и топор его описывал в воздухе красивую сверкающую дугу. На полях в тени жуя жвачку лежали коровы. Отрадная картина. Но не для Дженни. Теперь все это было ей противно. Противно и противно. Она всем сердцем стремилась в Лондон, тосковала по Лондону, по шуму, суете, очарованию его улиц. С высоко поднятой головой дошла она до Барнхэма и купила газету. Она стояла у киоска, читая объявления, которых было множество. Она была убеждена, что могла бы получить службу по какому-нибудь из них. Так просто для забавы она пошла на станцию и разузнала насчет поездов в Лондон. Оказалось, что в 4 часа проходит экспресс. Вмиг Дженни приняла решение. Днем, пока Грейс была занята приготовлениями к чаю, Дженни уложила чемодан и выскользнула из дому. Она поспела на 4-часовой поезд в Лондон. Когда Грейс пришла звать Дженни к чаю и увидела, что та забрала свои вещи и ушла, она ужасно огорчилась. Бегом помчалась на кухню. «Дэн», — сказала она, — «Дженни уехала. Что мы ей сделали?» Дэн перестал намазывать свежее вишневое варенье на большой ломоть хлеба. «Уехала? Вот как?» «Да, Дэн. Разве мы ее чем-нибудь обидели? Это так неприятно». Дэн снова занялся хлебом с вареньем, откусил огромный кусок, потом, медленно прожевывая его, сказал. «Я бы на твоем месте не расстраивался, дорогая. Я не нахожу в ней ничего хорошего, в этой...» Очевидно, Дэн не был такой дубиной, как думала Дженни. Вечером Дэн гнул спину над письмом к Дэвиду. Он выразил сожаление, что Дженни пожелала сократить свое пребывание в Винраше, и надежду, что она благополучно доехала домой. Дэвид получил это письмо на следующий день, к вечеру, и оно его сильно обеспокоило. Дженни не приехала. Он посмотрел на мать, которая на это время переселилась к нему, чтобы вести хозяйство, но ничего ей не сказал. Он решил, что Дженни приедет на следующий день. Несмотря ни на что, он все еще любил Дженни. Но, разумеется, она приедет. Но Дженни не приехала. Осторожно и бережно тетушка Кэрри отвезла Ричарда в кресле на колесах прямо к ракитовому дереву на лужайке. День был теплый и солнечный, и золотистые цветы сплошной массой качались на дереве, превращая его как бы в один большой золотой цветок, бросавший приятную тень на подстриженный газон. В этом тенистом уголке тетя Кэрри стала хлопотливо устраивать Ричарда. Во-первых, надо было приладить дощечку для ног, которую она заставила Бартли специально выпилить, и грелку с горячей водой, из алюминия, так как алюминий дольше всего сохраняет тепло. Затем надо было хорошенько подоткнуть со всех сторон теплое одеяло. Тетя Кэрри прекрасно умела делать все так, как удобно Ричарду. И для нее было радостью исполнять каждый его каприз, в особенности с тех пор, как она заметила, что он поправляется. Тетя Кэрри никогда не могла забыть того дня, когда она впервые обнаружила, что Ричард поправляется. Того дня, это было ровно 3 месяца и неделю тому назад, когда он заговорил с ней. Лежа в постели, как колода, тяжелая и немая, ворочая глазом, чтобы следить за ее движениями по комнате, тусклым, но живым глазом Василиска, он пробормотал. «Это вы, Кэролайн?» От невыразимой радости она чуть не лишилась чувств. как мать при первом лепете ее первенца. «Да, Ричард», — она прижала руки к груди, — «это я, Кэролайн, Кэролайн». Он пробормотал. «Что я хотел сказать?» Потом снова утратил интерес ко всему, но теперь это уже не имело значения. Ведь он заговорил. Воодушевленная столь благоприятным признаком, тетушка Кэрри удвоила свою заботливость, старательно обмывала его два раза в день и каждый вечер растирала ему спину метиловым спиртом, а потом присыпала тальком. Трудно было предотвращать пролежни. Для этого приходилось менять мокрые простыни иногда 4 раза в день, но она это делала. Она выхаживала Ричарда. К нему медленно возвращалась способность двигаться, двигать парализованной половиной тела. И тетушка Кэрри по целому часу, стоя, терла его правую руку, так же, как она когда-то подолгу расчесывала щеткой волосы Гарриет. Пока она это делала, он водил тупым взглядом по всей ее фигуре и часто бормотал. «Вы славная женщина, Кэролайн, но они действуют на меня электричеством». Одна из его фантазий заключалась в том, что сквозь его тело пропускают электрический ток. По ночам он теперь всегда просил Кэролайн отодвигать его кровать от стены, для того, чтобы из соседней комнаты нельзя было пропускать ток. Он говорил невнятно, путал слоги, путал согласные, иногда же и совсем пропускал целые слова. Крылось ли что-нибудь за этими подозрениями насчет электричества или нет? Но тетя Кэрри не выдавала своих чувств. Она не смела сомневаться в здравом рассудке Ричарда. Ее цель заключалась в том, чтобы заинтересовать его, отвлечь от себя самого. И потому она подумала о миссис Гэмфри Уорд, ее любимой писательнице, которая в часы душевного угнетения была для нее настоящей исцелительницей. И так она стала каждое утро и каждый вечер читать Ричарду вслух, начав с романа «Дочь леди Розы». Быть может, отчасти из эгоистических побуждений, так как это был ее любимый роман. И когда она дошла до великого момента самоотречения, слезы потекли по щекам тети Кэрри, а Ричард смотрел в потолок или теребил свою простыню, или засовывал палец в рот и в конце главы заявлял: «Они на меня действуют», затем, понижая голос, «электричеством».